Глава 53. Париж, 1903 год. Когда-то Шепсель в разговоре со своими подельниками произнес: «Знаете, мои дорогие, почему я не люблю смотреть в зверинце макак? Потому что эти мерзкие твари кидают в тебя всем, что у них под ногами. На месте дирекции зверинца я бы прикрепил табличку «Осторожно». Зачем я вам это рассказываю? Затем, что такую же табличку следует прикрепить к редакции всех газет». Тогда Гойдман не знал, что изрекает пророческие слова, и, разумеется, не предвидел, что именно газетчик «Маран» сыграет роль в его судьбе. Роль скорее отрицательного героя, чем положительного. Статью Эжена рекомендовал к скорейшему напечатанию сам шеф. Такая сенсация значительно увеличивала продажи «Фигаро». И уже на следующий день мальчишки-газетчики, бегая по Парижу, кричали во все горло: «Сенсация! Тиара скифского царя оказалась подделкой. Ее изготовил простой художник из Парижа». Директор Лувра, конечно, одним из первых прочитал статью. Сначала схватил себя за седоватые вихры, потом немного успокоился. Он прекрасно понимал, что журналисты готовы уцепиться за любой материал, позволявший им увеличить продажи. И порой этот материал даже не проверялся. Он тут же собрал совет, в который вошли и эксперты, клявшиеся, что досконально осмотрели вещицу. Послал человека, разыскавшего художника Элле, и квартиру, где жил Шпицберг, по словам Элле, заказавший ему тиару. Новости обнадежили. Выяснилось, что тот самый коллекционер Шпицберг умер 10 лет назад и, следовательно, никак не мог заказать тиару. Тогда о ней не знал и сам Штерн, на статью которого ссылались эксперты, когда осматривали корону. Сам же так называемый ювелир встретил человека в засаленном халате, с всклокоченными волосами, с безумным блеском в глазах и, как сказали его родственники, на грани безумия. Да, он продолжал утверждать, что лично изготовлял тиару, однако никто иной, как его родная племянница, смеялась над его заявлениями, уверяя, мол, дядя всегда именовал себя еще и ювелиром, однако в жизни не изготовил ни одной ювелирной вещи. И в этом все могут быть уверены, ведь для ювелирных изделий требуются золото и драгоценные камни. А откуда им взяться, если к дяде никто не приходит, кроме родни? «Если вы не верите, можете спросить у консьержки», — закончила женщина. Посланец из Лувра тут же спустился к свирепой даме, продолжавшей восседать в привратницкой, и та подтвердила слова племянницы, добавив, что вчера заходил какой-то молодой человек, собиравшийся купить у художника картину. Директор Лувра справедливо решил, что это и был тот проклятый журналист Маран, пытавшийся очернить репутацию их музея. Впрочем, только ли очернить? Выслушав посланника, директор вдруг улыбнулся, вызвав изумление у присутствующих. «Знаете, господа, мы не будем давать никакого опровержения», — сказал он и хлопнул в ладоши, заставив присутствующих вздрогнуть. «Думаю, статья нам на руку. Вот увидите». Он не ошибся. Парижане повалили в Лувр как оголтелые, и за 3 дня на тиару, ставшую еще более знаменитой, полюбовались 30 тысяч человек, пополнив казну музея на приличную сумму. А на 4-й день директор сам отыскал Марана и поручил ему написать еще несколько подобных статей, обещая щедро заплатить. Разумеется, Эжен ему не отказал. Теперь «Фигаро» не выходило без статьи, кричавшей о разоблачении мифа о тиаре скифского царя. Народ валил валом. Некоторые приходили уже не в первый раз. Маран радостно прятал денежки в карман. Редактор «Фигаро» был на 7-м небе от счастья. Никогда газета не продавалась так хорошо. И конкурирующие издания скрипели зубами от досады, например, газетенка «Матен». а дирекция потирала руки, не зная, что играет с огнем. Впрочем, у Матен тоже наступил звездный час. Шум, поднятый в Париже, не мог не долететь до других стран. И в редакцию Матен пришло письмо от ювелира Лившица из Одессы, неплохо владевшего французским и написавшего редактору большое обстоятельное письмо. «Так получилось, господин редактор, — уверял ювелир, — что мне довелось быть знакомым с неким Израилем Рахумовским, очень талантливым мастером. Этот человек долгое время работал на жуликов, заказывавших у него ювелирные изделия, напоминавшие древнегреческие, чтобы потом состарить их и выдать за подлинники. Мне очень жаль разочаровывать вас, но я сам видел, как Израиль изготавливал эту тиару. Так что, уверяю вас, это подделка, изделие уникального мастера из Одессы. С большим уважением, Семен Лившиц». Разумеется, редактор не стал проверять информацию и тут же тиснул статью в свою газету. Эта статья вызвала у директора Лувра и экспертов недоверие. Как бы ни был хорош одесский мастер, он, по их мнению, не мог так профессионально изготовить корону. Впрочем, Лившиц породил сомнение. А что, если мог? В конце концов, эксперты тоже люди. И в истории были известны случаи, когда мошенникам удавалось провести знающих коллекционеров. Что же делать? Директор снова стал теребить вихры. Спонсоры, памятуя об огромных деньгах, заплаченных за тиару, тоже не находили себе места. Наконец, одному из них в голову пришла разумная мысль. Журналист Маран может поехать в Одессу, разыскать там этого Израиля Рахумовского и все узнать, сказал он, хлопая ресницами, и в глубине души надеясь, что все окажется очередной уткой. Этот молодой человек поедет за сенсацией хоть на край света, уверяю вас. Я готов оплатить ему дорогу. Всем это предложение понравилось. Дирекция Лувра послала за Эженом, действительно готовым сгонять хоть на Северный полюс, и уже на следующий день пронырливый француз мчался в поезде в Одессу, предвкушая очередную сенсацию.